Вернувшись с Рилом в лагерь, мы увидели, что отряд, отправившийся к замку, еще не вернулся. Я подсел к развалившимся под скалой наемникам. «Почувствовали, как горы тряхнуло?» — спросил я у Приста. «Ага», — приоткрыв глаза, ответил он. «Ник возле края карниза стоял, чуть в реку не навернулся». «Что это было, не поняли? Небось, господин Эдгар каким-нибудь заклинанием шарахнул». «А вы не ходили посмотреть, чем они там занимаются?» «Нет, нам сказали быть здесь, а мы приказы выполняем. Пусть хоть демоны рядом маршируют, а мы будем сидеть здесь, пока они не вернутся». Он ухмыльнулся. «Тем более делать ничего не надо. Лежи себе, отдыхай». Вздохнув, я откинулся на скалу. «Какие все нелюбопытные. Лежат, отдыхают. А вдруг там кусок скалы откололся, да завалил их всех». Или еще что случилось. К вечеру вернулись Макс с Мэри. Все, вскочив на ноги, повернулись к ним. «А где остальные?» — спросил я Эдгара. «Увы, мой юный друг, увы. Случился обвал. Я ничего не успел поделать, как наших доблестных работников снесло камнями в реку». С горьким вздохом ответил Мак. «Но не стоит огорчаться. Погибшим уже все равно, а нам еще жить да жить». «Что же теперь будем делать?» «Продолжим наш поход. Нам удалось снять защиту. Теперь путь свободен. Завтра начнем строительство подвесного моста». «А если случится новый обвал?» «Нет-нет, молодой человек. Я уверен, больше обвалов не будет. Мы внимательно осмотрели все скалы. И довольно расспросов. Мы очень проголодались. Нужно хорошо покушать». Потирая руки, Мак отправился к палатке. Я, задаченный, сел назад на свое место. Как странно, обвал, вроде бы стены были крепкие, да и каторжники явно не очень поверили в его рассказ. Вон, зашептались меж собой. 12 человек сразу погибли, а он поесть спешит, будто не люди были, а так, муравьишки. Утром мы, оставив Приста на стоянке, вышли к замку древних. Мак перед выходом основательно нагрузил каторжан мешками, и теперь они, тяжело дыша, пробирались вдоль стены, не рискуя подходить к краю. Спокойно добрались до завала. Я во все глаза смотрел на открывшуюся взгляду долину. «Ну что, юноша, поразительное зрелище, не правда ли?» — обратился ко мне Эдгар. «Да». Хитро древние припрятали свой замок. Отвлекшись от созерцания долины, пробормотал я. Осмотрел нависающую над нами скалу. «А где же произошел обвал?» «Мы уже прошли то место», — ответил Мак и приказал Рилу. «Доставай арбалет и болты». Тот, вытащив из мешка детали, сноровисто собрал арбалет, достал десяток болтов с запакованными в мешочки наконечниками и находящимися в хвосте кольцами. Из другого мешка достали бухту тонкой веревки, один край прикрепили к кольцу. Рил уложил болт во взведенный арбалет, осторожно снял с наконечника мешочек. Необычно толстый наконечник отливал синевой. Рил тщательно прицелился и выстрелил. Со свистом распоров воздух, болт с устремившейся следом веревкой пронесся над рекой. С тупым хлопком он вошел наполовину своей длины в стоящий у края бык моста. Никогда не видел болтов, входящих в камень как в дерево. С удивленным лицом повернулся я к магу. «А вы еще очень мало чего видели на свете, юноша», — рассмеялся он. «Это работа дварфов. При ударе болта активируется наложенное на него заклинание, которое и пробивает камень. Теперь его оттуда никаким демоном не выдрать». «Отличная выдумка. Дварфы вообще очень изобретательны. Рил, прикрепи этот край веревки». «Да-да, вот так. Теперь ты», — обратился Эдгар к ближайшему каторжнику, — «иди сюда». «Ник, отрежь кусок веревки, обвяжи его за пояс, потом оставшимися краями захлестни вокруг натянутой, чтобы получилось кольцо». «Отлично. Видишь, ты теперь при всем желании не сможешь сорваться вниз». Похлопал он каторжника по плечу. «Сейчас мы привяжем к тебе веревку, и ты отправишься на ту сторону, строить подвесной мост. Ник, привязал?» «Да, господин Эдгар, все готово», — отозвался Ник. «Можно отправлять». Каторжник подошел к краю, вздохнув, обхватил висящую веревку руками и ногами. Повиснув на ней, начал перебирать руками, продвигаясь к другой стороне. Веревка держала отлично, и он быстро добрался до цели. На той стороне он закрепил вторую веревку. После него, захватив с собой пяток болтов, на тот берег отправился Рил. Вдвоем они смогли подтащить к себе прикрепленную к веревке лестницу. Вбив болты под натянутой веревкой, привязали к ним лестницу. Мы тоже, натянув, закрепили ее на своей стороне. Перебрался еще один каторжник с двумя веревками. Их закрепили в ярде над лестницей. Получился довольно неплохой подвесной мост с двумя поручнями и страховкой. На ту сторону начали отправлять носильщиков с грузом. Вслед за ними перешла Мэри, а затем и мы с магом. «Вот мы и у цели», — обрадованно потер руки маг. Выстроив каторжников в цепь, их заставили бродить вокруг, как выразился маг, для определения зоны безопасности. Я посмотрел истинным зрением на прилегающую местность, но ничего опасного или странного не обнаружил. «Господин маг, тут нет ничего опасного, зачем им здесь бродить?» — спросил я недоуменно у мага. «Ах, юноша, если вы не видите ничего опасного, это не значит, что опасности нет. Древние умели прекрасно маскировать ловушки для нежеланных посетителей. Мне иногда попадались описания механических ловушек, которые с помощью магии совершенно невозможно обнаружить. Вы же не хотите угодить в такую? Да и магические ловушки здесь определенно есть. Спят себе, дожидаясь своего часа. Поэтому я приказал все тут обследовать. Хотя бы будем уверены, что с нами ничего не случится, если кто-то отойдет от моста». «Понятно». Я присел на камень, ожидая, когда маг разрешит побродить по округе. Вдоль дороги к замку росли сосны, идущие куда-то ровными ухоженными рядами. За столетия запустения они превратились в забитые сушняком заросли. Перед замком находился фруктовый сад, теперь больше похожий на яблоневый лес. Наконец Эдгар решил, что исследована достаточная площадь. Отправив каторжников с Мэри перенести оставшиеся вещи в новый лагерь, маг подошел ко мне. «Ну-с, молодой человек, как насчет небольшой прогулочки?» Кивнул Эдгар головой в сторону замка. «С удовольствием!» — подскочил я с камня. «Рил, пойдешь с нами?» — обратился к наемнику маг. Тот, согласно кивнув, отправился первым по дороге. С мощенной ровными каменными плитами дорогой за все пронесшиеся годы ничего не произошло. Даже дождями ее нигде не подмыло. «Наших мастеров бы научить такие дороги выкладывать», — с завистью подумал я. Неторопливо мы все ближе продвигались к замку, расположенному в глубине долины. Расстояние до него от берега составляло около 500 ярдов, которые мы преодолели за 10 минут. Подойдя к замку, я принялся с восторгом рассматривать сооружение древних. Не слишком большой, ярдов 200 в диаметре, замок возносился своими шпилями на полсотни ярдов в высоту. Опоясанный тремя кольцами окон, сложенный из темного гранита, он подавлял своей массивностью. Никаких украшений, ничего лишнего я не заметил. Простота и функциональность, по которой всегда можно было отличить строение древних, словно украшение домов, было у них под запретом. Расположенные за низеньким крыльцом, накрытым опирающимися на две колонны портиком, массивные двери из черного дерева закрывали вход. Мы остановились у крыльца, не решаясь подходить ближе. «Вот, вот оно величие древних!» — взволнованно проговорил маг. «У наших ног, только протяни руку, и оно твое!» Мы, подавленные мрачным величием замка, молча кивнули, только подниматься на крыльцо никто не спешил. «Что делать будем?» — спросил я. «Подождем, когда наши работники перенесут груз, и отправимся исследовать замок. Окрестности, видимо, опасности не представляют. Надеюсь, что внутри тоже не будет неприятных сюрпризов», — ответил Эдгар, не отрывая взгляда от замка. Насмотревшись, мы вернулись к мосту. Расположившись у разведенного наемниками костра, выпили вина, неторопливо поели, время от времени нетерпеливо поглядывая, не показались ли возвращающиеся каторжники. Наконец они показались на карнизе, перетащили оставшиеся мешки на нашу сторону, уставшие, и развалились возле них. Мэри подошла к нам. «Ну как, уже ходили смотреть?» — обратилась она к магу. «Да, поразительное, просто поразительное сооружение. Надо взять одного каторжника для осмотра на случай неожиданных проблем». «Пойдем прямо сейчас?» «Да, не будем терять время. Признаться, я уже весь истомился в предвкушении открытий», — захихикал Эдгар. «Эй, ты!» — крикнула Мэри ближайшему каторжнику. «Бегом сюда! Пришла пора отрабатывать свободу!» «Мне можно с вами?» — обратился я к Эдгару. «Конечно, юноша, конечно! А то, боюсь, ваше любопытство заведет вас в какое-нибудь опасное место. Но только если обещаете не мешаться под ногами». «Я буду незаметен, как призрак», — горячо заверил я мага. «Надеюсь на это», — махнул маг рукой, и мы отправились к замку. Подойдя к крыльцу, Эдгар нас остановил. «Так, идем след вслед за нашим помощником», — указал он на каторжника. «Без моего разрешения ни к чему не прикасаться, в стороны не уходить, внимательно прислушиваться к моим указаниям. Все понятно?» «Да», — закивали мы с девушкой. «Надеюсь», — критически осмотрев нас, заметил маг. «Ну, в случае чего, пеняйте на себя. Открывай дверь», — приказал он каторжнику. Тот, нервно вздрагивая, поднялся на крыльцо. Зажмурившись в ожидании неминуемой гибели, потянул на себя створку. Дверь с тихим шелестом распахнулась. Приоткрыв глаза, каторжник обнаружил, что с ним ничего не произошло. Втягивая в плечи голову, опасливо шагнул внутрь. Мы последовали за ним. Первым двинулся маг, за ним Мэри, я шел последним. Войдя, мы попали в громадный темный холл, окна почти не пропускали света, будто завешенные плотными занавесями. По покрытому тонким слоем пыли мраморному полу мы пошли вперед, оставляя за собой тропинку следов. Истинным зрением я не увидел присутствия никакой магии. Из всего была будто высосана энергия. Мы добрались до расположенной с левой стороны зала двери. Приоткрыв, увидели за ней банкетный зал с огромным столом, окруженным множеством стульев. За другими дверьми комнаты был коридор, ведущий к кухне и подсобным помещениям. Все выглядело так, будто хозяева убрали ненужные вещи перед отъездом. Вернувшись в холл, мы подошли к противоположной стороне. Имевшаяся здесь дверь была сделана в одном тоне со стенами, потому не бросалась в глаза. «Похоже, это дверь в подземную часть замка. Не будем пока ее открывать», — разглядев ее, хмыкнул маг. Поднялись по широкой лестнице на второй этаж. На нем располагалось несколько залов для отдыха и спален. Не увидев ничего необычного, пошли на третий. Здесь обнаружили просторную спальню с вычурной резной мебелью, видимо, хозяйскую. Пока ничего стоящего не встретилось. Серебряная утварь и лампы, конечно, прекрасны, но хотелось чего-нибудь невероятного. Не думаю, что маг позволит мне что-то стоящее взять себе, но, думаю, и обыскивать не станет. Следующая дверь была из массивного железного дерева. Маг насторожился, увидев ее. «Стоять!» сказал нам Эдгар и приказал каторжнику. «Попробуй ее открыть». Тот подошел к двери, прикоснулся к ручке, осторожно ее распахнул. Ничего не произошло. Каторжник сделал шаг в комнату. С металлическим щелчком его выбросило на стену, по которой он сполз на пол, оставляя на ней темные полосы. Мы замерли, не шевелясь. Несколько томительных минут мы, почти не дыша, неподвижно стояли. Потом, решив, что опасность миновала, маг заглянул в открытую дверь. «Все в порядке. Ловушка разрядилась». Маг подошел к каторжнику. «А тебе не повезло. Смотрите», — показал он на стену. Мы с трудом рассмотрели торчащие из нее небольшие металлические столбики. «Что это?» — потрогав один, спросил я. «Болты», — ответил маг. «Пробив тело, они вошли в стену». «Болты? С какой же силой они были выпущены?» «С большой. Видимо, древние опасались более защищенных воров, чем этот бедняга. Они, наверное, и защитное заклинание второго круга пробили бы. Видимо, среди стоящих магов тогда воров не наблюдалось». Поразмыслив, поделился своими соображениями Эдгар. Заглянув в комнату, я увидел висящую напротив картину, сейчас всю покрытую дырками. Похоже, там и скрывается механизм, выпустивший болты. Повернувшись к магу, я тихо спросил: «Зачем же вы послали человека на гибель? Можно ведь было наложить на него защитное заклинание. Неужели вам совсем их не жаль, и вы не хотите потратить на них малую талику своих сил?» «Милый юноша, не делайте из меня чудовище. Если бы это было возможно, то я бы наложил на него защиту. Но в строениях древних всегда много ловушек, реагирующих на магические построения. Слишком велик риск, что с наложенным заклинанием он не прошел бы дальше входной двери». «Понятно теперь, зачем вам понадобились каторжане», — с горечью сказал я. «Про них ведь никто не вспомнит, если они все здесь сгинут». «Молодой человек, оставьте этот трагизм», — поморщился маг. «Все они преступники, приговоренные порядочными людьми к пожизненному заключению. Разумеется, получить свободу им будет непросто, даже крайне опасно. Но думаю, что любой из них выберет небольшой шанс стать свободным, чем провести всю жизнь на рудниках». «Только что-то я не заметил, чтобы им предоставили выбор», — пробурчал я. «Хотя что тут думать? Представить себе человека, который выбрал бы дварфовы рудники, я просто не мог». Эдгар оставил мою реплику без ответа. Взглянув на девушку, он сказал: «Пожалуй, основной осмотр можно считать завершенным. Особый интерес представляет эта комната, видимо, бывшая кабинетом хозяина замка, и подвал. В следующий раз нужно будет взять лампы. Слишком уж здесь темно, можно и не заметить что-нибудь опасное». Шагая по своим следам, мы спустились в холл и вышли наружу. Переваливающее через горы солнце багровым светом озаряло долину. У моста вокруг двух костров сидели каторжники с наемниками. Чуть сбоку они установили палатку мага. «Идиллия, только народу становится все меньше», — мрачно подумал я. Каторжники встретили нас настороженным молчанием. Маг, повернувшись к ним, развел руками. «Увы, друзья, вашему товарищу не повезло. Он неосторожно вел себя в строении древних и поплатился за свою беспечность». Я уставился на мага. «Какая неосторожность? Какая беспечность? Что он несет?» Каторжник выполнял его указания слово в слово. Собираясь высказать все, что думаю о коварстве мага, я почувствовал на себе изучающий взгляд. Скосив глаза, увидел пристально разглядывающую меня Мэри. Холод, стоящий в ее взоре, и обещание неминуемой расплаты, если я хотя бы дернусь просвещать каторжан об истинной причине гибели их товарища, заставили меня зябко передернуть плечами. Отвернувшись от каторжников, я уселся у костра наемников. «Ну, как там внутри? Драгоценностей много?» Сразу завалили они меня вопросами. «Драгоценностей пока не нашли. Утвари дорогой полно, это да». Хмуро уставившись в костер, ответил я. «Говорил я вам», — повернулся к остальным Рил. «Сразу драгоценностей не найти. Припрятаны где-то». «Чего хмурый такой?» Снова обратился он ко мне. «Да вот думаю, что такими темпами через пару дней каторжан ни одного не останется». «А ты думал, просто так прогулка будет? Охотники вон целыми ватагами промышляют, а выживают единицы». «Правильно, господин маг решил. Нечего нам шкурами рисковать. Для того каторжан и взяли, чтоб самим со смертью не играть». «Любите, значит, на чужой беде наживаться?» «Ты смотри, какой правильный нашелся», — вскинулся Рил. «А врыло?» «Да ладно, не трогай парнишку», — остановил его прист. «Молодой он еще. Вот и думает, что чужими жизнями мы за добычу расплачиваемся. После поймет, что выбор невелик, что лучше преступников опасности подвергать, чем хорошими людьми рисковать. Эти каторжники сами не одну душу к богам отправили». «Вот-вот, и чем вы от них отличаетесь? Точно так же людей губите». Прист со злостью плюнул. «Тьфу ты, никак не хочет понять», — пожаловался он друзьям. «Каторжники от своей жизни отреклись, когда против законов людских пошли. Стало быть, нет у них теперь права самим своей жизнью распоряжаться. Их жизнь теперь в руках богов. Они уж решат, кто выживет, а у кого слишком велик груз грехов, и он погибнет». «Стало быть, не вы их на смерть посылаете, а боги решают, пожить кому еще или хватит?» Озадачился я словами Приста. «Дошло, наконец», — обрадовался он. «Я бы сам первым бунт поднял, если бы простых людей без их воли рисковать заставляли». Я безнадежно махнул рукой. Доказывать им, что каторжники тоже люди, оказалось бесполезным делом. Они в упор не видели, что ничем не лучше них. Уставившись на пламя, я сидел у костра, отламывая от прутика коротенькие кусочки и бросая их в костер. Размышлял. Возле меня уселась Мэри, мгновенно выбив из моей головы все доводы в пользу просвещения каторжников об истинной причине гибели их товарища. Посмотрев на меня искоса, она усмехнулась. «Похоже, ты никак не успокоишься. Самым справедливым себя возомнил. Ну что ж, если своих мозгов тебе не хватает, то втолкую я тебе. Каторжников надо держать в страхе, но оставлять небольшую надежду. Пока они видят шанс получить свободу, будут безропотно выполнять все наши приказы. Если же поймут, что ждет их только смерть, то, несмотря на страх, они либо бросятся в бега, либо попытаются убить нас. Ни один из этих вариантов нас не устраивает. Поэтому запомни». Девушка склонилась к моему лицу и, тихо выговаривая слова, сказала: «Только попробуй поделиться своими измышлениями с каторжниками, и ты до конца своей жизни будешь жалеть о каждом своем слове». Улыбнувшись, она провела рукой по моей щеке. «Хотя можешь рискнуть и сделать мне подарок». Я, судорожно сглотнув, затряс головой, пытаясь выкрикнуть: «Нет, нет! Никаких подарков ты от меня не дождешься!» «Надеюсь, теперь у тебя прояснился затуманенный излишним благородством разум?» «Да, леди, я все понял», — смог, наконец, просипеть я. «Вот так надо проводить разъяснительные беседы с непослушными мальчишками», — объявила она наемникам. «А пытаться доказывать свою правоту юным максималистам бесполезно». Наемники закивали головами, довольно ухмыляясь и глядя на мое бледное лицо.